«Ну и кретин!» – с чувством сказала она. «То есть как не то? Вроде бы проще и простого». «Тут что-то нечисто», – упорствовал врач. «Почему он не может продать их?» «Да закон такой! Мыльный же тебе объяснил!» «А я не понял. Говорил-говорил, а толку нету. Что же это, у них нельзя продавать свою собственность?» «Это не собственность!» – заверещала Долли. «Это достояние! Фамильное! Дошло, наконец, или понадобится дрель?» «В общем так, какой-нибудь предок в таком-то и таком-то году положил начало их поганому роду. Положил и думает, я не вечен, мой сынок Фредди хороший парень, топором владеет то да сё, но только я откину копыта, он всё просадит. Что тут поделаешь? Надо провести закон. Пока Фредди в замке, фиг с ним, пускай пользуется, а помрёт, это самое достояние переходит Арчибальду. И так далее, до нашего Лестера. Ну что ж остаётся ему? Нанять взломщика. Тот всё упрёт, а когда возня уляжется, можно перейти к делу». «А, ясно», — сказал Твист, — «теперь ясно. Неужели Мыльный не мог вот так же объяснить?» «Ну, что делаем? Ладно, я упру, а потом что?» «Унесешь». «Куда, в курс?» «Нет!» — вскричали супруги Моллы. Повисло неловкое молчание. «Мы тебе доверяем, Шимпи», — сообщил, наконец, Мыльный. «Да? Просто этот тип не хочет, чтобы добро уходило из дома. Его можно понять. Хозяйский глаз, знаешь ли. И где же оно будет?» «Сейчас скажу. После того, как я тебе звонил, мы с ним все обговорили. Значит, ты прячешь вещи в сумку. Не влезет». Долли схватилась за виски. Муж ее в отчаянии откинул волосы со лба. «Тьфу!» – вскричала американка. «Пошевели мозгами, если есть. Это же не дом какой-нибудь. А бриллиант, по-твоему, недостояние?» «Бриллиант?» – оживился Твист. «Тут и бриллианты?» «Нет, картины, там табакерки. Ну, объясни ему, лапочка». Мистер Моллой пригладил волосы и снова приступил к рассказу. «В общем, так, Шимпи», – начал он, – «кладешь все в сумку или в чемодан и несешь в холл. Под лестницей стоит шкаф, вот в таком закоулке». «Мы покажем», – вмешалась Долли. «Покажем», – подтвердил Мыльный. «Значит, оставишь туда сумочку. Он думает, что я дам ему чек, а потом уж ее заберу». «Он думает», – развила его мысль Долли, – «у Мыльного музея и куча денег». «А вещички, — прибавил Моллой, — мы раньше заберем, до всякого чека». Мистер Твист поразмыслил. «Так, — сказал он, — а кто их купит?» «У нас там покупатели пруд-пруди, — заверила Долли. «А как вы их заберете? Ключи-то у старика, а?» «Я бы подождал случая, — сказал Моллой, — но она вот спешит. Сам знаешь, женщины, им все подай сразу». «Какой к собакам случай?» – вступила в беседу Долли. «Подольем ему сонных капель портвейн и заберем ключи». «Капель?» – заволновался Твист. «А они есть?» «Конечно», – отвечала Долли. «Мы без них не ездим». «Она их укладывает раньше, чем мои воротнички», – гордо подтвердил Моллой. «В общем, Шимпи, все в ажуре». «Да?» – спросил мистер Твист. «А как же я?» «Это в каком смысле?» «Что-то мне кажется, — сказал Твист, неприязненно глядя на партнера маленькими глазками, — слишком я должен вам доверять. Пока вы тут капаете капли, я буду за 20 миль. Откуда мне знать, что вы не смоетесь?» «Редко видим мы людей, которые не верят своим ушам. Но здесь, в кабинете мистера Кармоди, эта возможность бы нам представилась». Мыльный молчал не меньше минуты, усомнившись в своих слуховых способностях. «Шимпи! — проговорил он наконец. — Неужели мы тебя обманем?» «Нет, это черт знает что», — присоединилась Долли. «Хорошо, не обманите», — холодно откликнулся Твист. «Но все-таки я рискую. Давайте конкретнее. Как делимся?» «Поровну, Шимпик, как же еще?» «Половину мне, половину вам обоим?» Мистер Моллой заморгал, словно эти слова задели обнаженный нерв. «Ну, Шимпи, что ты говоришь? Треть тебе, треть мне, треть вот ей». «Еще чего?» «Что-что?» «Еще чего? Кто я такой, по-вашему?» «Трудно сказать», — ехидно заметила Долли. «Как говорится, единственный в своем жанре». «Вот как?» «Да уж так». «Ну-ну-ну», — вмешался Моллой, — «не будем переходить на личности. Что-то я не пойму. Неужели ты хочешь забрать 50%? «Конечно, нет. Я хочу забрать больше. Что? То. Мне 60, а вам 40. Комнату огласил пронзительный крик. Пылкая Долли подошла к пределу, за который женщину толкать нельзя. «Нет, каждый раз одно и то же!» – с гневом сказала она. «Как дойдет до дележки, норовишь нас обставить. И что это с тобой, Шимп? Почему тебе больше всех надо? Ты кто, человек или кусок зеленого сыра?» «Да уж, человек». «Вот и докажи!» «А что такое?» «Посмотри-ка в зеркало!»